ты берешь за душу, а я беру за руку. Но обжигаю сразу же, я просто сам еще не совсем взрослый, а в душе совсем пацан еще. Ты мой ксанекс, и я сам все достану. Для сна мне выписано небесами, но между собой мы все решим сами. Между прошлым и позапрошлым оставим. Я твой поспешный шаг, ты мой скорый поезд завтра. Мы рванули в спешке, как со старта. И апрель наступил раньше марта. Мы так спешили стать чем-то большим, что опоздали на обратный. Если б чуть раньше поняли, как надо, то чуть позже б начали все как надо. Снова во сне рассвет, для нас нет. И я потеряю след в моменте, совсем тебя потеряю. Где дымная сигарета, ты в темноте, я знаю, здесь тебя точно нету, здесь тебя все искали. Во сне рассвет, для нас нет. И я потеряю след в моменте, совсем тебя потеряю. Где дымная сигарета, ты в темноте, я знаю, здесь тебя точно нету, здесь тебя все искали. Под любимый сериал я завтра вернусь чуть раньше. Ты же так хочешь хоть серию мне показать. Что-то там хочет мой мобильный. Ночь за ночью опять у тебя украсть меня. Там ты Лугана стабильно всем мешает вовремя спать. Но ты мое солнце по утрам, я грубый по утрам. Мои руки по губам твоим, у нас губы пополам. Счастье пополам и завтрак на столе стынет на твоих. Я с ночи до утра в черте города, там у